Допустим, Мекка будет мне свидетелем, и я рад встретить непобедимого, хоть и спешу очень. Видим. Но разве сейчас время для лекаря Льва Ирана путешествовать по Турции, да вдобавок лишь с одним слугою? Или Шах-ин-Шах перестал дорожить тобою? Лекарь внимательно посмотрел на черную повязку Матарса. Она показалась ему выцветшей и облегченно вздохнул. Гурджи не причинят мне зло. И он не помышлял о бегстве, ибо слишком хорошо по Исфагану знал барсов. Юсуф молча выровнял коня и, сопровождаемый понурым слугой, последовал за барсами. Развлекая лекаря, Гиви с любопытством расспрашивал, как живет он в Иране, богатеет ли по-прежнему на милостях шаха Аббаса, выстроил ли еще дом, как хотел. Лекарь нехотя отвечал. Изумился Исаакадзе. Неужели безобидный лекарь стал лазутчиком? Но, помня обычай, воздержался от вопросов и пригласил войти в шатер для отдыха и еды. Эрасти, поняв Маурави, увел слугу к себе и угостил так, что тот, забыв все на свете, уснул. Вскоре Хеким Юсуф с кубком в руке опустился по одну сторону черной бурки, Георгий Саакадзе по другую, барсы образовали полукольцо. «Говори, Хеким», — строго сказал Саакадзе, — «почему ты, придворный лекарь шаха Аббаса, тайно вступил на турецкую землю?» «Но ты не турок, непобедимый. Ты гурджи?» «Я Маурав Паша. Заметил у входа трибунчука. Как гурджи я не трону тебя. Как трехбунчужный паша я должен знать правду. Что заставило тебя пойти на риск и пробираться в Такат? Говори, ничего не утаивая». «Я люблю странствовать, непобедимый». «Сейчас война, странствуют только безумцы и лазутчики. Ты не дорожишь головой. Говори, что случилось в Иране. Почему Исахан и Эребхан не среди войск? Если ты лазутчик, разоблачу. Если ты беглец, окажу помощь. Выбирай». «О, Сардар!» — торопливо проговорил лекарь. «Умерь свой гнев. Случилось, тот, кто дал тебе звание непобедимый, покинул землю ради седьмого неба справедливого Аллаха». «Что? Шах Аббас умер?» «Мохаммед — свидетель. Это истина». Саакадзе не мог сразу осознать эту весть, такую неожиданную и столько в себе таящую. Нет больше шаха Аббаса, притеснителя многострадальной Грузии. Открыт путь в завтрашний день, где ждет счастье борьбы и сладость победы, где потянутся к солнцу новые всходы и запылают очаги, где разольются песни радости и зацветут цветы любви, и где жизнь скинет с себя чадру полувекового кошмара. Кого объявил наследником шах? Сэма Мирзу. А кто сейчас правит Ираном? Мертвый шах Аббас. И лекарь рассказал подробно обо всем, что произошло в Мазандеране. Какая-то мысль осенила Саакадзе, лицо его преобразилось. Крупно шагая между полотняными стенами шатра, он что-то напряженно обдумывал. Не желая мешать ему, барсы замолчали. Дотос стряхнул со лба холодный пот. Странно, думал он, почему в этом году случается столько непредвиденного? Вот Зураб. Ну, его смерть можно понять. Чтобы высоко взлетать, нужны подходящие крылья, а не хвост шакала. Крылья. Хосро Мирза сейчас царь Картли. Чтобы согнать его с трона, надо победить шаха Аббаса, а он ускользнул в ад. Доберемся ли мы до Картли? Не завершится ли последняя страница книги судеб? Что с тобой, Дато? Почему стонешь? Шаха жалко, Георгий. Хотя бы еще год прожил. Саакадзе шепнул барсом по-грузински. После Хекима военные разговоры в путь. И вновь опустился на бурку. Так ты говоришь, на престол Ирана взойдет Сэм Мирза. Мохаммед свидетель, это истина. Жестокий рок давлеет над Тинатин Лилу. Как теперь надо бояться ей за маленького Сефи Мерзу?